Недостатка в строительных материалах у нас не было. Несколько палок, срезанных на заднем дворе, моток веревки и парочка выводных ремней позволили изготовить некое подобие санитарных носилок. Желая испытать их в деле, мы незамедлительно испробовали их. Выбрали двух самых спокойных лошадей и с грехом пополам укрепили между ними наше сооружение. Там отпилили, тут надвязали, кое-где дополнительно замотали тряпками, чтобы носилки не травмировали самих лошадей. Возились долго, часа три, пока не уверились в том, что те держатся надежно и не мешают двигаться животным, все это время стоически выдерживающим наши издевательства. Пройдясь с ними пару кругов на холостом ходу, мы упросили Найтли сыграть роль лежачего больного. Смех смехом, но требовалось еще засветло отработать все моменты, даже вопрос с погрузкой в столь своеобразный паланкин. Не без трудностей, суеты и даже ругани с третьей попытки мы уложили девушку в веревочно-палочный гамак, после чего под восторженное улюлюканье сбежавшихся на бесплатное представление мальчишек принялись возить ее по деревенской площади. Вначале она жутко стеснялась, но вскоре освоилась и даже слегка попрыгала на своем ложе. «Хорошо сделано, крепко», — похвалила она нас. «Молодцы, мальчики. Если туда постелить еще и матрасик, то вообще будет очень удобно». «А с другой стороны седел», — добавил практичный даже в этот момент Зомфельд, «можно будет привязать мешки с имуществом. Получится своеобразный противовес». К вечеру все было готово к движению, и на окончательную встречу с Гансези мы отправились все вместе. Впрочем, увидев такую внушительную делегацию, он не повел и глазом. Скорее всего, до его ушей уже дошел слух о странной группе белых, пришедших с последней группой паломников. Кивнув всем нам разом, он положил свои мощные руки на стол и, понизив голос, высказал свои последние пожелания. Истребовав с меня половину ранее оговоренной суммы, он сразу заявил, что точного часа появления его с дядей на берегу реки назвать не может, и нам следовало ожидать их в полной готовности с часа ночи. Заодно выяснилось, что к мосту, как мною изначально планировалось, выйти со стороны лагеря колдуна невозможно. «Тропа в лесу всего одна», — громогласно шептал здоровяк, склонив свою шарообразную голову над столешницей. «Ночью ее перекрывают колючими заграждениями и выставляют дежурного. Мне придется идти в противоположном направлении и делать большой крюк». Исходя из этих соображений, полночная встреча была назначена на берегу реки, примерно в полукилометре от моста ниже по течению. Определять свое местоположение решили не голосом, а огоньками зажигалок. Обговорив еще некоторые второстепенные детали, мы через 20 минут разошлись в разные стороны. Наверное, еще можно было бы немного поспать, но нервы у всех были взвинчены предстоящей операцией до такой степени, что даже сидеть на месте было сущей мукой. Так что несколько часов до выдвижения к месту рандеву мы посвятили приготовлению некоторого запаса пищи на завтрашний день, да разговорам о том, в каком направлении лучше двигаться дальше. Решили, что самым лучшим будет направиться к озерному лагерю и только оттуда повернуть на запад. Такой маршрут был выбран потому, что какая-то часть дороги была нам знакома, а от достопамятного озера к деревеньке Зава вела дорога, отмеченная на карте как проселочная. Вообще далеко мы в ту минуту не заглядывали, резонно полагая, что самым главным для успеха всей компании является сегодняшняя ночь. Это потом, отъехав от Матемба километров на 15-20, можно было предметно подумать о тех или иных маршрутах и направлениях движения. А сейчас, слушая оглушительные раскаты грома, бушующие неподалеку сухой грозы, я молил Бога только о том, чтобы передача и перегрузка дяди прошли благополучно. В половине двенадцатого наши посиделки плавно переросли в лихорадочные сборы. Едва не сталкиваясь лбами, мы бестолково метались по комнате, упаковывая и укручивая последние пожитки. Но поскольку почти все было собрано заранее, наше суетливое беспокойство плавно перетекло на улицу. Удивленные нашими скоропалительными сборами, из-за занавески выглянули хозяева дома. «Срочное дело», — постаралась успокоить хозяина Найтли. «Мы вынуждены покинуть вас раньше, но не беспокойтесь, уплаченная за комнату сумма останется у вас без вычетов». Мужчина пожал плечами, задумчиво почесал грудь и вновь исчез за тканевым пологом. А мы, словно торопясь на пожар, вскочили на лошадей и помчались к речной заводи. По нашим раскладам мы должны были находиться именно там и с высокого берега ждать светового сигнала от Гансези. Увидев огонек, мы с Вилли предполагали отвязать две лодочки и плыть на них вдоль левого берега речки, чтобы в подходящем месте принять на борта и дядю, и нашего доброходного помощника. Пока мы бы занимались организацией переправы, Найтли перегнала бы лошадей поближе к месту предполагаемой высадки. А далее все казалось нам ясным и понятным. Перегружаем Владимира Васильевича на подвесные носилки, садимся сами и вперед к звездам. Но, как водится, в подобных неопределенных ситуациях ожидание затянулось сверх всякой меры. Какое-то время мы сидели молча, то и дело вздрагивая либо от треска древесных ветвей, рушащихся под напором особенно сильного в ту ночь ветра, либо от жалобных воплей шакала. Но постепенно наше волнение немного улеглось, и мы принялись в полголоса беседовать. «Какая страшная ночь!» — первой подала голос девушка. «Недавно я смотрела фильм про вампира Дракулу, и там была показана точно такая же ужасная погода». «Радуйся, что хотя бы нет дождя», — отозвался Вилли. Он сидел неподвижно, не снимая руку с карабина, всем своим видом показывая, что он не боится ровным счетом ничего на свете. Я же, напротив, испытывал сильнейшее беспокойство. Мне казалось, что этот подозрительного вида хитрован Уна запросто может нас обмануть. Не зря же он водит знакомство с парнями из леса, прикарманит деньги и заявит, что вообще ничего не знает, ни о каких договоренностях никогда не слышал, а нас впервые в жизни видит. И что потом с ним делать? Пристрелить у всех на глазах? Что потом будет со мной? Что останется с дядей? «Вы слышали?» — вдруг встрепенулась Найтли, вскакивая на ноги. «Что? Как будто кто-то вскрикнул». «Где?» «Вроде бы там». Неуверенно вытянула она руку во тьму на той стороне. «Это наверняка была обезьяна», — постарался я ее успокоить. «Кто тут ночью будет кричать из людей? Паломников нет, местные давно спят». «Слушай, Алекс, давай на всякий случай займем места в лодках», — предложил Зомфельд, и в голосе его впервые прорезалась нервная дрожь. «Крик это был или не крик?» А по времени пора бы нашему общему другу и появиться. Найтли, будто прощаясь, сжала мою руку, и через несколько мгновений мы с телохранителем были у крошечной деревянной пристани, или, вернее, будет сказать, мини-дебаркадера. Весел у нас, разумеется, не было, и направлять лодчонки предстояло заранее вырезанными шестами. Впрочем, течение у речушки было довольно слабым, и мы не предвидели каких-то особых сложностей в этом деле. Мы уселись в заранее облюбованные лодки и, отталкиваясь палками от глинистого дна, отчалили. На фоне то и дело озарявшегося неба нам снизу было прекрасно видно, как по оставленному берегу едет Найтли, приподнявшись на стременах и напряженно высматривая долгожданный огонек зажигалки. Через пару минут я тоже услышал некий шум, доносившиеся со стороны стойбища Аминакана. «Точно, кто-то там кричит», — шепнул я телохранителю, держащемуся чуть сзади. «Боюсь, как бы эти крики не порушили все наши планы». Ответить Вилли ничего мне не успел, поскольку чуть впереди нас затрещали пересушенные на солнце сучья, и почти одновременно с этим звуком из-за прибрежного куста прорезался колеблющийся на ветру огонек. Что-то еще раз громко хрустнуло, раздались приглушенные ругательства и всплеск воды. Огонек моментально погас. Понимая, что в полной темноте мы точно промахнемся, я приподнялся на корточки и включил карманный фонарь. Луч света мгновенно выхватил из темноты стоявшего по колено в воде здоровяка, на спине которого недоуменно крутил головой Владимир Васильевич. «Дядя, ты как там? В порядке?» — воскликнул я, мигом позабыв про всякую маскировку и скрытность. «Это ты, племянничек?» — отозвался он несколько испуганным голосом. «А то я уж было подумал о нехорошем». «Тссс!» Перекрывая наши радостные выкрики, грозно зашипел Гансези, одновременно делая мне рукой какие-то знаки. Истолковав их как знак приблизиться, я бросил невыключенный фонарь на дно ялика и заработал шестом, словно байдарочным веслом. Минута, и его крепкая рука клещами вцепилась в бортик моего суденышка. Вонзив шест в дно, я оперся на него всем телом, давая возможность ему сгрузить дядю в мою посудину. «Осторожно, дай руку!» — попросил он меня, медленно сползая вниз по широкой, словно каменная глыба, спине негра. «А то моя спина пока ни к черту не годится». Бросившись к нему на помощь, я совершенно потерял равновесие и чуть не свалился за борт. И только помощь вовремя подоспевшего Зомфельда спасла меня от конфуза. «Спасибо, друг!» — с чувством поблагодарил я его за своевременную поддержку. «Загребай теперь слева, я тебя тоже поддержу». Пыхтя и толкаясь, мы кое-как разместили Владимира Васильевича на корме моего ялика и протянули руки слегка замешкавшемуся здоровяку. «Ноу, ноу!» — отрицательно замахал он руками. Гансези внезапно развернулся, и, гулко шлепая ногами по пузырящейся тени, бросился обратно. Тут мне на глаза попался все еще горящий фонарь, и, приподнявшись, я вскинул его над головой. Мне просто хотелось осветить Гансези путь, но совершенно неожиданно я увидел то, что увидеть не ожидал никак. Где-то там, на самом обрезе освещенного полукруга, выползающем из леса тумане, смутно замелькали искаженные расстоянием человеческие тени, потрясающие небольшими, явно сделанными на скорую руку факелами. Они стремительно мчались в нашу сторону, и в их порывистых движениях ничего для нас приятного не было. «Вилли, уходим скорее отсюда!» — выкрикнул я, стараясь выдернуть увязший в иле шест. «Кажется, нашему появлению здесь не рады». Вместо ответа тот навалился всем телом на мой ялик и с хриплым стоном вытолкнул его на середину речки. «Ты первый, Алекс!» — метнул он мне вдогонку свою палку. «Тебе нужнее. Разбирайся с дядей, а я постараюсь вас всех прикрыть отсюда». Что происходило позади меня в последующие 3 минуты, я не видел совершенно, просто некогда было. Что было силы, налегая на подхваченный из воды шест, я в несколько сильных толчков пересек речку и, спрыгнув прямо в воду, выволок носовую часть лодки на прибрежную отмель. «Найтли!» — уже не маскируясь, закричал я, перемежая свою речь вполне обычными для россиян специфическими выражениями. «Где ты там, блин, ходишь?» «Здесь я?» — отозвалась девушка, решительно прыгая к нам с 2-метрового обрыва. «Что тут происходит? Что за шум?» «Потом поговорим», — подхватил я легонькое тело дяди под мышки. «А сейчас поскорее помоги мне вытащить его наверх, к лошадям». Сопя и наступая друг другу на ноги, мы с ней как-то умудрились выпихнуть Владимира Васильевича на береговой гребень, после чего, не особо церемонясь, я подсадил туда же и девушку. «А что вообще происходит?» — живо поинтересовался дядя, после того, как мы перевалили его через лошадь в самодельный гамак. «Что за спешка такая?» «Потом поговорим», — не стал вступать я в дальнейшие дискуссии. «Лежи пока тихо». На самом деле объяснить ничего я не мог, поскольку сам ничего толком не понимал. Поэтому осмысление сложившейся ситуации я оставил на потом. Прежде всего требовалось уж как минимум выудить из реки застрявшего Зомфельда. Схватив сумку с автоматом и вновь включив фонарь, я рванулся обратно к берегу. Стрелять по кому-либо, да еще и не разобравшись в обстановке, я вовсе не считал нужным. Но полагал, что в случае чего хорошая очередь в воздух охладит разгоряченные страсти. В это время с противоположного берега раздались звуки прямо-таки звериных воплей и хруст сталкивающегося в бескомпромиссном сражении крепкого дерева. Я включил свет. Мертвенный свет криптоновой лампы осветил сразу все окружающее меня пространство и стоящего у противоположного берега Зомфельда, вскидывающего к плечу винтовку и отчаянно дерущегося с четырьмя противниками Гансези, и еще несколько человек, бегущих в нашу сторону со стороны рощи. «Всем стоять!» — что было мочи, загорланил я с высоты своего положения. «Стрелять буду!» Кричал я, разумеется, по-русски. И смысла моего предупреждения никто, кроме, может быть, дяди, не понял. Но, тем не менее, и мой выкрик, и ослепивший преследователей свет — на долю секунды компенсировали их численный перевес. Воспользовавшись замешательством противников, здоровяк двумя сокрушительными ударами отбросил вцепившихся в него преследователей, что-то подхватил с земли и со всех ног бросился к реке. В ту же секунду грянул выстрел из карабина. Выброшенная затвором гильза с шипением юркнула в воду. Я тоже принялся терзать молнию сумки, в которой лежал автомат. Но открыть ее одной рукой, да еще в таком мандраже, никак не получалось. Тогда я упал на колени, отбросил фонарь и принялся доставать оружие двумя руками. Над моей головой что-то дважды свистнуло, но я в запале не обратил на эти необычные звуки ни малейшего внимания. Тем более, что вновь бабахнул карабин, заглушив своим грохотом несущиеся со всех сторон враждебные вопли и улюлюканье. Когда же и я подготовил свое оружие к стрельбе, оказалось, что нужно не столько стрелять, сколько помогать выбраться наверх нашим спутникам, все же сумевшим в этой чехарде преодолеть водную преграду. «Би-джу! Би-джу!» — вновь просвистели над моей головой невидимые в темноте сверчки — и почти вскарабкавшийся на гребень обрыва Уна болезненно вскрикнул. Но обращать внимание на всякие мелкие травмы было некогда. Подхватив одной рукой его за руку, я энергично потащил его в сторону от чего-то тревожно ржущих лошадей. Особенно мощная вспышка зорницы на мгновение вырвала из тьмы бледное лицо Найтли, отчаянно удерживающую за повод рвущуюся лошадь, окровавленное лицо Зомфельда и неуклюже усаживающегося в седло Гана. Как на грех, он сел на мою лошадь. Впрочем, разбираться, кто куда сел, было совершенно некогда. Буквально насильно забросив девушку в седло, я схватился за поводья стоявших чуть поодаль спаренных лошадей и, крикнув «Следуйте за мной!», со всех ног помчался в сторону деревни. Дробный грохот копыт и радостные возгласы моих спутников дали мне понять, что позади все в порядке. Отступать и убегать вообще-то не в моих привычках, но в данном случае именно скорейшее и безоглядное бегство было наилучшим выходом из сложившегося непростого положения. В молодости я неплохо бегал и к тому же никогда не обременял легкие мерзким пристрастием к табаку, и поэтому без задержки пронесся через мост Матембе и притормозил только тогда, когда деревня скрылась вдали, в набегающих со стороны реки плотных пластах тумана. Хотя от преследовавшей дядю погони мы оторвались, расслабляться было преждевременно. Переведя дыхание, я включил фонарь и двинулся вдоль в разброд остановившейся кавалькады. На мои вопросы о самочувствии каждый отвечал по-своему. Вилли попросту кивнул головой, а Найтли, все еще находящаяся в шоке от недавних событий, едва не соскочила с лошади в поисках утешения. И лишь один громадный Ган на мои слова никак не отреагировал. Он сидел неподвижно, словно статуя с острова Пасхи. и его странно сузившиеся зрачки тупо глядели куда-то мимо меня в безбрежную сумеречную даль.